400. Правильно заметили, что многое должно быть совершено самими. В этом разгадка. Почему помощь приходит в последний момент, иначе невозможно совершенствоваться духом? Также было бы недопустимым пресекать течение энергии, если оно идет правильно. Если самоубийство есть величайшее преступление, то и всякое пресечение потока устремленной энергии также вредно. Лишь для совершенствования духа мы здесь. Так не будем пресекать живоносную энергию. Понятие сантаны есть обширное утверждение потока энергии.